Глава 21. «До встречи!» — передразнивала я про себя Гаррета, сидя на крыльце таверны после того, как разобралась с делами. «Ишь, гад служивый! Он ведь наверняка имел в виду, что еще придет по мою душеньку, когда закон приступлю. А я, дура, сгоряча решила, что нравлюсь ему. Жуть розовая! Фырк!» «Ларинушка, оплату ты как снимать собираешься?» Сзади подошла Виста, поправляющая фартук. «Сначала посмотрим, кто насколько наел», — ответила я. «И соотнесем суммы, которую я хочу получать, с такого вот кабанчика». Его стали разбирать в 3 раза быстрее, когда я сказала, что всех покупателей мяса бесплатно угощу вином. Хорошо не решила наливать по стакану на рыло, так не хватило бы. Вместо того отдавала по бутылю на компанию человек в 5. И решение было верным, а то собрались с окрестных улиц. Моргнуть не успела. Столов на всех не хватило. Арата перестала танцевать. Мясо резать взялась, не сходя со столешницы. Очень эффектная подача блюда, скажу я вам. Очень. Инструменты ее, правда, под бдительным, сурово взглядным контролем Мартына и самой танцовщицы пошли гулять по рукам не слишком пьяных клиентов, и некоторые из них оказались на диво талантливыми, так что аккомпанемент вышел весьма колоритный. «Так расходятся же клиенты. Ты хоть видишь, как исчезают?» — вздохнула Виста. Она настолько устала, что уже даже не истерит о потерях прибыли. «Ничего, у нас есть запас золотых. Стоит хоть кому из них вернуться, Мартын мне на него ткнет и скажет долг, а как рассчитать, найдем». «То есть получается, что платить будут только те, кто зайдет еще?» «Не только». Широко улыбнулась я, видя, что еще 2 мужиков что-то спросили у Мартына, а после удивленного переглядывания, реакции на ответ, передали в руки ему мешочек. «Посмотрим, что удастся нафармить за первый, а уж столь грандиозный вечер. Я собираюсь окупить Вистану, если не сейчас, то наплывом клиентов в будущем. Будем считать, что первый раз пробный. Пусть идут с миром без оплаты», — сказала я, а про себя добавила. «Но только сегодня и до тех пор, пока не вернется Кога-Рок. Больше никто не уйдет без оплаты или клятвы принести что-то в следующий раз. Однако нужно создать атмосферу такого заведения, в которое люди захотят не только вернуться, но и деньги тут оставить. Или отплатить иначе, главное, чтобы соразмерно». «Или больше!» Хихикнула Виста, отклеиваясь от косяка входной двери. «Не знаю, почему ты так уверена в памяти Мартына, но он, кажется, и правда в этом гений. Посмотрим, когда ошибется». Бросила она и прошла обратно вглубь дома. Мясо стараниями невероятной Араты подошло к концу только значительно затемно. Растянуло, как я ее и просила. Люди еще заказывали алкоголь, но я упорно не наливала в долг. «Хотите выпить? Кладите хоть что, а я уж скажу, сколько за такое вам налью. Вот за стулья и прочую мебель буду платить особенно хорошо, даже бутылками». «А если попрошу вечер мне наливать бесплатно? За стул?» Хитро сощурился один клиент. Плюгавенький такой, но в общении приятный. И все равно не стоит расслабляться, если ты хозяйка таверны в квартале воров. «Я тебе бутыль поставлю. Наливай себе сам», — фыркнула на него. «Ишь, служанок себе нашел. Без руки, что ли?» «Ой, Ларин, нравишься ты мне!» — захохотал он. «Хорошая девка, умная, твердая рука. Ты там замуж не собралась часом? А то у меня тут сын!» Договорить я не дала, отмахнулась, что у многих сыновья меня это не касается. Когда перестанет хватать такой наглой отговорки, начну говорить о наличии магии и том, что путь не лежит в академию. Поначалу позволю им самим додумывать, почему это повод отказать их сыночкам. Но особо наглым не примену сказать, что уж там точно найду себе партию получше. Очевидно же, умные спрашивать не станут после того, как узнают о наличии магии. Тут все прекрасно осознают, какое это преимущество и что с ним стоит делать. Мне даже стражники вон советы раздавали. К сожалению, вместе с мясом кончилось и благодушное настроение народа, потому что наливать бесплатно перестали, хотя по-прежнему подходили все новые клиенты. И Мартын доблестно запоминал свежие лица. Никто дважды не получил порцию вина бесплатно, которое я, кстати, разливала прямо с крыльца сверху, держала рядом бутыли. Зал в какой-то момент опустел, а после я уже решила никого не пускать внутрь. Все веселье ведь снаружи. Так вот, даже маскировка со сменой одежды не спасала клиентов. Арата сервировала мясо на больших листах какого-то подходящего растения, что удобно растет у нашей соседки, которая готова была отдать целый куст за вполне адекватный в этом случае кусок мыла. Да, не мясо! Прикиньте, я до сих пор в приятном шоке. Другим клиентам танцовщица-официантка накалывала куски на принесенные из дома приборы или клала на личные тарелки. Орудовала при этом острым кинжалом, который я видела впервые. Свой взяла явно. Надеюсь, никого не потравит. Но я видела, как она его помыла перед первым надрезом и постоянно протирает. Всю процедуру девушка сопровождала красивыми движениями тела, плавучими, с пританцовываниями. Что-то мурлыкало клиентам, а также показывала их морды Мартыну. Нагло брала мужчин за подбородки, всматривалась, сама запоминала или делала вид, а потом поворачивала к нашему человеку видеорегистратору. И даже сам этот аттракцион очень понравился клиентам. Их касалась красотка, близко подносила лицо. Кто-то пытался поцеловать, кто-то увлечь ее к себе на колени. Но Арата мастерски уворачивалась. «Вау! Просто вау!» Потасовка началась внезапно, но мне с высоты крыльца показалось, что сразу в нескольких местах. У мангала рядом с Мартыном, которого как будто агрессией пытались отвлечь от запоминания клиентов. А еще двое идиотов попытались наехать на меня. Почему идиотов? Потому что я отпор давать обучена и практику богатую прошла. Спустила обоих с лестницы, даже не напрягшись особо. А вот потасовка у мангала переросла во вполне адекватный конфликт. Но знаете, оказалось приятно осознавать, что нашлись те, кто в первую очередь решили обезопасить мангал и Арату, то есть мою собственность, таверну, и защищали все это дальше. Значит, я приглянулась местным. Народ там махал кулаками, а я стояла на лестнице и пыталась скрыть довольную улыбку. Репутация — это важно, и я свою начала зарабатывать. Беспорядки кончились, когда кто-то случайно задел и разбил целую бутыль вистана, которую я выдала за стол, притащенный клиентом, лично во благо таверны. С того стола бутыль сбили. Благо, мебель не пострадала. Но мужик расстроился, он ведь еще и нес его в одиночку, аж за три улицы. А это должно вам подсказать, что суров он телосложением вполне заметно. Именно поэтому старался в драке не лезть, чтобы не зашибить кого случайно. Но тут разозлили. Его вмешательство быстро поставило точку на конфликте. Громила схватил в охапку ближайших дерущихся и вывалил кучи на площадь, раскидал в противоположные стороны несогласных друг с другом. а потом повторил это еще раз. Остальные очаги погасли сами. Мало кто желал оказаться в подобном положении. Объятия этого товарища не сулили приятных ощущений, скорее наоборот. Я хитро сощурилась. Среди дерущихся обнаружился один товарищ, подозрительно напомнивший мне Гаррета. Пришел совсем недавно. Мясо не брал, не пил, постоял немного поодаль, но в драку вмешался и помог орать отбиться от особо нахального бывшего, что, очевидно, в сложившейся ситуации клиента и будущего фигуранта черного списка посетителей моей таверны, которых более не обслуживаем. Окончательно опознать Гаррета я не смогла, потому что он поспешил смыться с поля боя, когда все закончилось, а я услышала грохот из кухни и побежала туда через зал. Мартына звать не стала, решила, что сама справлюсь. «Эх, я скучала, любимый!» Пропела елейным голоском, обнаружив нарушителя покоя. Брута, собственной персоной. Морозина навалился на косяк двери кухни, выходящий на задний двор, и леденел от ярости. А нефиг было входить в дом, где не ждут посторонних. Я что, дура оставлять двери без присмотра? После ухода стражи решила поставить охранки на входы. В тех книгах, романтических фэнтези-романах с магией, которые я читала, было такое и всякое другое. Но там не объяснялось, как эта дрянь устроена и работает. Так что я решила выбрать такой вариант. Покрыла крыльцо тонким, незаметным слоем льда, который при наступании не того человека начинает покрывать ноги. Пришлось помучиться, обучая лед распознавать даже через разную обувь, допущенных и нет. Кстати, на Рика не получилось настроить, не успели. Как и на Аннабель. Ничего. Я сразу чувствую, когда срабатывает. А травм лед не наносит. Даже боли нет. А то вдруг Ром вернется. Брут, судя по всему, успел сделать несколько шагов, прежде чем грузно, раскинув руки, повалился от постепенно сковавшего ноги льда. Развернул что-то из металлической посуды, стоявший на столе у двери, и разбил кувшин. «Я пришлю тебе счет за испорченную утварь», чуть более суровым голосом добавила я, подходя ближе. «Что забыл в моей таверне?» «Возгордилась своей ты магией, да, мерзавка?» прошипел засранец. «Ух, как его разозлило произошедшее!» И то, что я до сих пор не сняла ледяные сапоги с него, тоже. «И за что ж ты меня так словесами обласкал?» Хмыкнула я весело, но добавила в голос стали, угрозы. «Не припомню заслуг, за которые смею зваться мерзавкой. Гнида ты, жиробасная!» «Что?» — вылупился Брут. «Что слышал? Проваливай и не возвращайся!» «Я поняла, что это твои люди подстроили мне ту драку, изображая недовольных и руки распуская. Так вот, их в лицо запомнили. Я найду и каждого накажу. Или переманю. Тебе есть что предложить? Деньгам свойственно кончаться. Уж я-то знаю. А у меня очень заманчивый и многообещающий товар. И главное, все законно. Продолжишь делать мне гадости — я сама пойду в наступление, используя твоих же людей или отсутствие у тебя оных». «Вот тогда и посмотрим!» Зло бросил этот паскудник и дернулся, пытаясь освободиться. «Хочет уйти? Ага, вижу. Но не все так просто. Держит лед крепко. Я оболтус магии, однако создатель обещала, что стихия будет слушаться меня. И не обманула. А я уже приноровилась к четкой формулировке. Ну, как сказать? В общем, казусов не было давно. Я научилась различать, чего не надо делать или думать, если не хочешь проблем». «Звучит, как обещание», — хмыкнула, глядя на жалкие трепыхания этого гада. «Нет, не подумайте. Я адекватно отношусь к людям любой весовой категории. И вообще ко всем. Люди разные бывают, как мерзавцы, так и ангелы встречаются везде, в любом уголке мира. То дело исключительно в личности. Но разве можно упустить оскорбить этого мерзавца тем, что он вполне может исправить? Вес — это его личная беда. Хотел бы, подтянулся б. Вот гнобить тем, что не подвластно изменить человеку, низко. То, что заложено в генах, каким родился, или если потерял конечность, стал инвалидом, это не повод для издевок. А Брут свою дозу яда заслужил, более чем. Еще неизвестно, что он собирался делать на моей кухне и остановился бы на ней или нет. Я дождалась, когда недоженишок увлечется, особенно сильно дернется, чтобы в неожиданный для него момент убрать лед. Моментально испарило весь разом, а он по инерции потешно полетел с невысокого крылечка на землю. Ух, этот идиот еще и покувыркался, покатился, словно плохо надутый мяч. Умора! Не зашибся там? Издевательски спросила я, выйдя на прозрачный лед. «А что мне кто сделает, даже если этот качан капусты шею себе свернет? У нас тут беззаконие, воровская мека», — мстительно подумала я, но затем отругала себя. «Нельзя убивать людей за идиотизм. Надо просто не позволять им размножаться». Но решила не обещать Бруту расправу над его детородным органом заранее. Пусть для него это будет сюрпризом. Если он и правда что-то устроит, и если хоть кто-то из моих родных пострадает, я ему точно бубенцы в узел завяжу. Не побрезгую в руки взять. Вернувшись к мангалу, решительно разогнала всех по домам. «Мясо кончилось, да и не хочу я повторения инцидента. Так что всем до завтра. Поставлю еще одну тушку над огнем. Приходите с деньгами или чем ценным». «А ты так хитро говоришь!» Вякнул кто-то из толпы характерным тоном сильно пьяного человека. Присмотрелась. «О, узнаю!» «Инцидент, Боб!» — жалилась я. «Что за слово дурное?» — уточнил кто-то другой. «Происшествие, случай. Читать надо больше, олухи!» — махнула я рукой, но по-доброму. И спрыгнула со столешницы, куда забралась, дабы все меня хорошо увидели и услышали. Народ принялся расходиться. Бурчали, бубнели, но двигались. «Пора отдыхать». Виста обещалась на пару с Мартыном проверить все двери перед сном. А я что-то совсем из сил выбилась. Ух, нервный денек. Доходы и расчеты стоимости посмотрим утром. Но в комнате сонную, уставшую меня ожидал сюрприз.